Глава 17. Добрый день, Кавасами-сан. Рад приветствовать вас сегодня в своем доме. А почему вы без супруги? Надеюсь, она здорова. Дед с натянутой на лицо дежурной улыбкой пожимал руку очередному гостю. Я, как привязанный, был все время с ним и встречал гостей. Традиция, оказывается, такая. Глава клана и наследник должны встречать гостей у входа. По-хорошему, еще хозяйка дома должна была бы быть с нами, но со смертью бабушки хозяйки тут больше нет. Я вообще не понимал, зачем я тут торчу. Никто из входящих вообще не обращал на меня никакого внимания, обращаясь и здороваясь исключительно с дедом. Он меня тоже никому не представлял. Оказывается, пока меня официально не представят на приеме и не объявят наследником, то меня как бы и нет. Но при этом встречать я всех обязан. Странное. Непонятная мне логика. К сожалению, немного приболела и не смогла сегодня прийти. Но велела вам кланяться, Курасава-сан, и передавала спасибо за присланный вами чай. Он великолепен. Гость церемонно поклонился, дед ответил ему тем же. Передайте ей мои пожелания скорейшего выздоровления, Кавасами-сан. Непременно, Курасава-сан. И вот так уже полтора часа. Сколько неимоверное. Из 500 приглашенных гостей прибыло пока только чуть больше 300. Так что конца моим мучениям не было видно. Добрый день, Микоки-сан. И вам здравствуйте, очаровательная леди. Дед с поклоном встречал очередных гостей. Я в этот раз не собирался было даже взгляд поднимать на очередных гостей. Но ощущение сверлящего меня взгляда заставило передумать и кинуть взгляд на вошедших. Две молоденькие красотки лет 17-19 на вид с улыбкой смотрели на меня и, увидев, что я обратил на них внимание, слегка поклонились мне. Ого, это что-то новенькое. На меня впервые обратил пристальное внимание кто-то на этом мероприятии, хотя это вроде как и не принято. Я слегка кивнул в ответ. В результате чего они засияли в улыбке еще ярче. Обе рыженькие, с большими зелеными глазами, с изящной фигуркой, явно сестры. Внимание таких красоток, с одной стороны, конечно, польстило моему самолюбию, а с другой заставило слегка насторожиться. Явно не просто так они пошли на нарушение традиции и обратили на себя внимание. Но потом обо всем этом буду думать. А пока... «Улыбаемся и машем». Шучу, конечно. Тихо сидим в коляске и изображаем из себя мебель. «Проголодался?» С улыбкой спросил меня дед, видимо, заметив, с какой тоской смотрю я на накрытые столы, заставленные всевозможной едой, вокруг которых уже толпились гости. Я лишь молча кивнул в ответ. «Ну так езжай, поешь». Я уставился на него, не веря своим ушам. «В чем подвох?» Согласно сценарию, пока он не объявит меня наследником, я ни на шаг не должен от него отходить. «Езжай, езжай!» Правильно понял он мои сомнения. «У нас неожиданный перерыв. Осталось дождаться последнего из гостей, самого важного. Племянник императора должен подъехать. Без него мы не можем начать мероприятие. Только что мне написали, что он задерживается и будет не раньше, чем через час, так что у тебя есть время немного перекусить». «Я не хочу, чтобы ты тут у меня в голодный обморок рухнул». «Отлично», — выдохнул я. Есть действительно хотелось сильно. Я сегодня успел только один бутерброд утром перехватить, так что перекус был бы весьма кстати. «Тогда я поехал?» — переспросил я, все еще ожидая какого-то подвоха. «Да катись уже», — раздраженно отмахнулся от меня дед. «Только будь через 40 минут здесь», — крикнул он в мою удаляющуюся спину. Я, лишь не поворачиваясь, махнул ему рукой в ответ, показывая, что услышал. «Ну-с, что тут нам Бог послал?» Я подъехал к столу и стал изучать блюда. Находящиеся рядом люди отшатнулись от меня в стороны, как от прокаженного. Странные люди. Может, они думают, что моя инвалидность заразна? Ну да и Бог с ними. У меня есть дело поважнее, чем размышлять о реакции на меня окружающих. Скорее всего, они просто не понимают, каков мой статус, и поэтому не знают, как на меня реагировать. Посмотрим еще, как они будут себя вести со мной, когда меня наследником объявят. Я отбросил эти мысли в сторону и принялся накладывать себе в тарелку все, что мне приглянулось. Запеченное с овощами мясо, суши, роллы. За соседним столом вдруг раздался взрыв хохота. Я невольно посмотрел в ту сторону и увидел тех двух рыженьких красоток в окружении целой толпы молодых людей. В этот момент одна из красоток посмотрела на меня и подмигнула. Я слегка поклонился ей, показывая, что увидел, и поспешил вернуться к своей еде. «Ну их нафиг! Обойдусь без их, уж не знаю, чем вызванного внимания. Да и не собираюсь я становиться одним из их свиты. Пусть обходятся теми, что есть. Их там человек 20. Для двух девушек более чем достаточно, на мой взгляд». «Где тут васаби?» «Ага, вот». Я от души намазал ролл с лососем васаби и целиком запихнул в рот. «Привет!» — раздался внезапно из-за спины женский голос. «Твою ж мать! Я чуть не подавился и закашлялся. И меня тут же кто-то хлопнул по спине так, что застрявший кусок с первой космической скоростью вылетел из меня. «Ты в порядке?» — обеспокоенно спросил голос, и я обернулся. И, как и ожидал, увидел одну из тех красоток с участием, смотревшую на меня. Все-таки недостаточным. Я всем нутром чувствовал какой-то подвох. «Привет. Спасибо. Сухо поблагодарил я». «Не за что», — тут же просияла она. «Это, можно сказать, моя обязанность приходить на помощь в подобных ситуациях. Я врач». «Ого!» — невольно восхитился я. «А я и не знал, что представители золотой молодежи еще и работают». «Какой-какой молодежи?» Не поняла она меня. Я кивнул на толпу молодых людей, которая теперь кучковалась вокруг ее сестры. «А, вот так вам. Интересное сравнение. И ведь подходящее», — рассмеялась она. «Большинство из них действительно не работает, занимаясь исключительно делами клана. Но у нашего клана другая политика. Все дети верхушки клана обязаны получить высшее образование, после чего как минимум 5 лет отработать по специальности. Не всем подобное по душе, но мне нравится». Опять подмигнула она мне. «Позиция достойная уважения», — решил отделаться банальностью я. «И может, уже познакомимся? Меня зовут Синдзи Канугава. Приятно познакомиться». Я поклонился. «Взаимно, Канугава-сан. Я Ичиро Микуоки. А вот та девушка, отбивающаяся от, как ты говоришь, золотой молодежи, моя младшая сестра Юки». «Что-то не похоже, что она от кого-то отбивается», — произнес я, глядя как-то весело, смеется над чьей-то шуткой. «А это игра такая, широко распространенная в нашем обществе. Называется «Не допусти, чтоб собеседник догадался, как он тебя бесит», — печально произнесла она. «С виду все дружно веселятся, а по факту большая часть ненавидит друг друга». «Политика», — понимающе кивнул я. «Она», — согласилась со мной Ичиро. «Клановые интересы прежде всего». Она подошла к столу и взяла бокал с шампанским. «Поддержишь меня?» — кивнула она на свой бокал. «Разве что с соком, я не пью». Я поднял со стола свой бокал и слегка ей отсалютовал им. Она ответила тем же. «Ого, сестренке, кажется, тоже надоела ее компания. Сюда идет», — произнесла она, глядя мне за спину. Я обернулся и слегка поморщился. Как и ожидал, хвост из молодых людей потащился за той следом, и они все дружной компанией шли сюда. «Сестренка, представь меня», — чарующе произнесла младшая Микуоки, с улыбкой глядя на меня. «Канугава-сан, позволь представить тебе свою младшую сестру, Юки Микуоки. Прошу, не ведись на ее ангельский вид, заноза та еще», — чуть наклонившись к моему уху, произнесла Ичиро. «Эй, я все слышу вообще-то», — деланно возмутилась Юки, продолжая строить мне глазки. «Приятно познакомиться, Микуоки-сан», — слегка поклонился я ей. «Для вас просто Юки, Канугава-сан», — поклонилась она в ответ. «Я вдруг ни с того ни с сего вдруг почувствовал себя на секунду мелкой рыбешкой, рядом с которой плавают две зубастые акулы. Аж мурашки по коже пробежали». «Что-то я не помню среди аристократии никого по фамилии Канугава. Что этот убогий калека делает в этом зале? И кто его вообще сюда пустил? Простолюдинам тут не место!» — прозвучал вдруг пьяный мужской голос из сопровождающей Юки толпы молодых людей. Я же только вздохнул. Началось. Так и знал, что добром все это не закончится. Видать, кому-то из молодежи не по душе пришлось, что девушки предпочли их обществу меня. Хотя Должен же он был помнить, что я был с дедом и встречал гостей. Значит, постановка, скорее всего. Обещанная дедом провокация. «Рёцкий, веди себя прилично. Ты же всё-таки в гостях?» «Думаю, Акира Куросава сам разберётся, кого ему приглашать на свой приём, а кого нет», — строго произнесла Ичиро, посмотрев на молодого худощавого парня, слегка качающейся походкой подошедшего к нам со стаканом в руке. «Да всё нормально, Ичиро. Я просто хочу разобраться, что эта шваль делает в нашем обществе. Эй, ты слышишь меня? Убогий!» Не обращая больше на Ичиро внимания, обратился ко мне парень хамоватым тоном. «Ты кто вообще такой? Как сюда попал?» «Приятно познакомиться, господин Убогий», — спокойно отозвался я, намазывая на очередной кусок суши васаби. «Меня зовут Синдзи Канугава. Я здесь по приглашению Акира Куросавы». Приглушенный смех окружающих нас молодых людей показал, что это не особо тонкая шутка, им зашла и была в новинку. Можно, конечно, было бы и поизысканнее его опустить, но зачем? Не вижу смысла. «Ты кого убогим назвал? Ты, уродец мелкий!» Моментально, как я и ожидал, завелся тот. «Ты вообще соображаешь, с кем ты говоришь?» Напыжившись и выпятив свою впалую грудь вперед, продолжил нарываться парень. «Нет», продолжая намазывать очередную суши и васаби, спокойно произнес я. «Но мне как-то насрать». Парень играл откровенно фальшиво, и я уже понял, что он от меня не отстанет, и мне ничего не остается, как запастись попкорном и наблюдать за дальнейшим развитием сюжета. «Я наследник клана Кусуми», — пафосно провозгласил он. «Не будь ты неизвестно чьим ублюдком и ущербным калекой, я бы давно уже вызвал тебя на дуэль за твою дерзость. Хотя чего еще можно ждать от того, чьими родителями были неизвестно кто? Не удивлюсь, если твоя мать была обыкновенной шлюхой». «Да, я его понимаю. Трудно говорить, когда ребро ладони врезается в твою гортань. И пусть скажет спасибо, что я ограничился ударом, а не воткнул ему туда вилку. Я даже сам не понял, почему я ударил именно так, а не вломил ему кулаком в челюсть, как собирался изначально. Тигриным прыжком взвился я с коляски и, сделав шаг, впечатал ему ребро ладони в гортань, чтоб он захлебнулся своими погаными словами. Говорят, профессионал подобным ударом может убить, но я пока что любитель, так что, думаю, будет жить». Несмотря на его худой и весь какой-то нескладный вид, я все же не ожидал, что мой удар так на него подействует. Он рухнул на пол, как подкошенный, схватившись за горло, и к нему тут же подскочили слуги, оказывая помощь. «Ничего себе! Так ты, оказывается, не инвалид!» — восторженно произнесла Юки, хватая меня под руку и восхищенно глядя на меня. «Да и удар очень даже неплох!» — вцепилась в мою вторую руку ее сестра. Только тут я осознал, что продолжаю стоять столбом и смотрю на копошившегося на полу Рёцки. Наконец тот сел и, глядя на меня, что-то приглушенно просипел. «Чего?» — не понял я. «Говори чётче. Ни хрена непонятно». «Синдзи, он как бы не может», — решил и просветить меня Юки. «Ты как бы гортань ему повредил, знаешь ли». Тут же подхватила её сестра, и они, переглянувшись, рассмеялись. «Дуэль! Завтра же!» Наконец выдавил из себя Рёцки. «Да как скажешь. Как я уже говорил, мне насрать», — равнодушно ответил я. Как-то не внушал мне его вид страха. Дуэль так дуэль. Я так и понял, что он на неё нарывался. Уж не знаю, зачем она ему нужна. «Что здесь происходит?» — рявкнул за моей спиной дед. «Ого, кавалерия наконец-то прибыла». Правда, почему-то с опозданием, что тоже наводило на определённые мысли. «Я же просил тебя не вестись на провокации. Клан бы сам со всем этим разобрался бы!» Разъярённым медведем нависал надо мной в кабинете дед. Приём только что закончился. Даже произошедшее событие не помешало объявить меня наследником клана, когда, наконец, появился племянник императора. Хотя и вышло всё несколько скомканно в итоге. «Не разобрался бы», — спокойно ответил я. «И сядь уже. Нечего надо мной нависать». Дед ещё пару секунд посверлил меня взглядом, но всё же сел. «Что ты имеешь в виду?» — недовольно спросил он. «Почему ты думаешь, что мы бы не справились с ситуацией? потому что у вас не было бы повода для вмешательства. Пока ты не объявил меня наследником, членом клана я не являлся. У вас не было бы повода для вмешательства. Моя мать также не была членом клана, так что и тут вы не при делах. А вот мне подобное оскорбление игнорировать никак нельзя было. Сам понимаешь, какое ко мне потом было бы отношение, если бы я не отреагировал на оскорбление матери. Вот и пришлось действовать». «Логично», — нехотя выдавил из себя дед. «Но легче от этого не становится. С одной стороны, ты, конечно, прав, но с другой... С другой, ты просто еще не представляешь, с чем тебе придется столкнуться на этой дуэли». «Ой, да ладно тебе. Ты вообще хорошо рассмотрел этого дрища? Мне и одного удара хватит, чтобы разобраться с ним». «Уверен?» — ехидно спросил дед. «А давай узнаем, что об этом предстоящем бою думают профессионалы». И произнес вселектор. «Срочно моего помощника ко мне». Через минуту дверь приоткрылась, и помощник проскользнул к нам. «Тайшера, что там со ставками?» 60 к 1, господин», — поклонившись, ответил тот. «Не слишком ли? Я, конечно, здорово ему влепил, но все же еле хожу еще. Нет у меня такого глобального преимущества над ним». Не удержался я от комментария. «Вообще-то ставки не в вашу пользу, Канугава-сан. 60 к 1 на Рёцки. На вас вообще никто не хочет ставить. Только единичные смельчаки, надеющиеся сорвать большой куш». «Чего? Как-то?» Не понял я и посмотрел на деда. «Я что-то не знаю об этих дуэлях». «Многого», — сухо ответил дед. «И вообще ничего о Рёцке и других наследниках кланов. Как бы тебе объяснить?» Он задумался и забарабанил пальцами по столу. «Пожалуй, я тебе лучше покажу». Наконец решился он на что-то. «В конце концов, как наследник клана, ты должен об этом знать. Смотри». Он достал из ящика стола сигару и пристально посмотрел на нее. Через пару секунд от ее кончика пошел дым, и дед закурил. «Не понял, что это было?» «Клановые техники и врожденные способности», — ответил дед. «Я что, это вслух сказал?» «Неудивительно, что ты ничего не знаешь об этом. Да и почти никто не знает из неклановых», — продолжал дед. «Кланы и между собой-то не стремятся это обсуждать и делиться секретами. Сила пришла к нам много веков назад, никто не знает откуда. Причем, если вначале ее носители появлялись среди всех слоев общества, то с течением времени новые носители стали появляться только из высшей аристократии». «Круто!» Не удержался и перебил я его. «Так я, как и ты, смогу поджигать взглядом предметы? Или там телекинезом каким пользоваться?» Сделав вид, что крайне потрясен его рассказом, расспрашивал я, а сам задумался о своей связи с ветром. Я-то грешил на игру, уже всякие теории заговора строил, а все оказалось проще. «Всего лишь принадлежность отца к клану», — сказалось. «Не сможешь». Оборвал мои размышления дед. «Чего?» — неподдельно удивился я. «Почему?» «Потому что твой отец женился на простолюдинке. В подобных союзах не рождаются одаренные. Никогда. Именно поэтому в кланах рождается все меньше и меньше одаренных. Зачастую приходится заключать браки с близкими родственниками, что привело к тому, что с каждым поколением одаренные рождаются все слабее и слабее. Именно потому же я и был против брака твоих родителей. Но они не послушались меня, и теперь у тебя нет ни одного шанса против Рёцки. Да, он далеко не самый сильный одаренный, но поверь, тебе этого хватит. Он умеет ускоряться. Ты одного раза не сумеешь его ударить. В том, что ты вырубил его на приеме, сработал эффект неожиданности. Но теперь его нет. Недооценки не будет». Он замолчал и печально посмотрел на меня. «Ну, начнем с того, что если бы мои родители тебя послушались, то меня тогда и на свете не было бы сейчас». Медленно начал я, обдумывая пришедшую мне в голову мысль. «Может, рассказать? Все равно же рано или поздно придется. Либо мне придется раскрыться на дуэли, либо огрести знатных люлей. Другого варианта нет. Думаю, мне есть чем его удивить», — решился наконец я. «Да и тебя, и всех остальных тоже». Я протянул вперед руку и мысленно позвал ветер, который нехотя откликнулся на мой зов и закрутился все сильнее и сильнее вокруг моей руки, образуя небольшой смерч. Только ради одной реакции деда стоило это устроить. Даже его вечная невозмутимость дала трещину. На его лице проступило изумление, и он рухнул в кресло. Рядом восторженно вздохнул его помощник. «Только сейчас до меня дошло, что, возможно, не стоило в присутствии помощника это устраивать, и следовало бы попросить его выйти сначала. Но что уж теперь. Что сделано, то сделано». «Но как?» — выдохнул, наконец, дед. «Как-то так», — обтекаемо ответил я. «Так, собираемся», — подскочил вдруг дед. «Тайшера, готовь полигон. Будем испытания силы Синдзи проводить». «Хай!» — коротко ответил тот и выскочил из кабинета. Интерлюдия первая. «Идиот!» Резкая пощечина обожгла щеку Рёцки, чуть не отбросив его в сторону. «Дебил!» Вторая пощечина все же заставила его сделать шаг назад. Сказать, что отец был в ярости, это ничего не сказать. Казалось, он готов был его убить. «Я же тебе четко сказал, что он тебя должен был вызвать! Он, а не ты его! Даже с простейшим поручением не можешь справиться, тупица!» «Но, отец...» — жалобно проблеял Рёцки. «У меня же не было выхода. Что мне оставалось делать после его удара?» «Встать и ответить ударом на удар, как и положено настоящему мужчине!» — рявкнул отец. «Ты же видел, что он встал! Это было вполне допустимо! Или встать и еще раз оскорбить его! А ты выбрал самое дебильное решение!» «Извини...» «Засунь свое извинение знаешь куда!» «Не дай бог, ты проиграешь на дуэли!» Змеёй прошипел отец и по совместительству глава клана Кусуми Куруми Дотацу. «Сделаю наследником твоего брата, а тебя отправлю на самую грязную работу. Понял?» «Да, отец, я не проиграю». Интерлюдия вторая. «Ну, что скажете о нашем объекте?» Микоки-сан с любопытством смотрел на своих дочерей. «Удалось с ним сблизиться? И как он отреагировал на дуэль?» «Насчет сблизиться сложно сказать», — задумчиво ответила Ичиро. «Негатива в его эмоциональном фоне в отношении к нам с сестрой от него я не почувствовала, но легкая настороженность присутствует, пока он нам не доверяет». «Но мы ему нравимся, я же почувствовала», — перебила ее сестра. «Это говорит лишь о том, что он нормальный мужчина, ничего большего», — покачала головой Ичиро. «Очаровать его не получилось. Да и времени мало было. Этот Рёцки очень не вовремя влез». «И как на него отреагировал объект? Страх, возмущение, ярость?» — продолжал интересоваться отец. «Равнодушие», — синхронно ответили сестры и, улыбнувшись, переглянулись. А Ичиро продолжила. «Такое чувство, что он нечто подобного и ожидал». А Нарёцкий отреагировал как на надоевшую муху, лишь на секунду вспыхнув яростью, когда тот высказался о его матери. «Любопытно», — произнёс Микоки-сан, о чём-то размышляя. «Как наследник клана он не мог не знать, что Рёцкий одарённый, и при этом предстоящая дуэль его не пугает. Значит, рассчитывает победить. А поставим-ка мы на него 10 миллионов». Чувствую, на этой дуэли можно неплохо заработать.